Браточка, исходя из череды последних событий, я же вообще ничего не удивляюсь, меня уже настолько... Если делать четко понятно, то это будет никому не интересно. Надо делать так, чтобы все бы задумывались бы и не понимали бы. И у каждого свое там было бы взгляд на это. Наш человек, который занимается этим вопросом, который встречался там, он непосредственно сказал, давайте дождемся до утра, утром мы его выпустим. Делаем по максимуму, братан, но это, блядь, это набой. Это как бы есть заинтересованные лица, чтобы ты не вышел, понимаешь? Братан, люди по дороге к тебе, как бы, должны приехать, они должны все сказать, я буду также на связи с Эдгаром. Как бы мы на Фоксе, мы все держим под контролем, как бы каждый раз звоним, узнаем. Все это вот, все работает, не переживай. Братан, они мне недавно отзванивали, сказали, что тебя подставили на 100%. Там есть заинтересованные люди, которые заинтересованы в том, чтобы тебя не отпускали. Это реальная постанова, и они сейчас рулят. Утро вечером мудренее, как бы сейчас у вас ночь уже глубокая. Утро вечером мудренее. Бокальчик вина белого, бассейн, блядь, мясо наросло немножко, знаешь. Я думал, надо Алика сюда обязательно, в этот пансионат. Завтрак, обед, ужин, полдник, поспать, покушать, немножечко, знаешь, нервную систему успокоить, массажики поделать. Вот, я думаю, было бы очень классно, вообще было бы супер. А ты держись сейчас, братушечка, держись, поверь мне, что ты красава. Красавелочка. Я вообще, блядь, братан, соскучился. Давай.